все, что слышал бы любой на его месте. Пение птиц, шелест листвы, журчание ручья, чей-то смех. Он смотрит на свои руки и видит, что они выросли. Мягкая горная цепь мускулов от запястья до плеча, голубые вздувшиеся вены, словно бы речная дельта, чьи рукава несут кровь в руки, совершенной формы руки с пятью пальцами на каждой. Он прибавил в росте. Его короткие ножки превратились в две сильных, стройных ноги. Он смотрит на свое отражение в ручье. Волчья пасть исчезла. Крупный, с благородной горбинкой нос. Высунул язык, обычный розовый язык, не раздвоенный, как у змеи. Лицо, нельзя сказать, чтобы красивое, но и не безобразное. Самое обычное, рядовое лицо, и он этому рад. Пахнет осенью, перегноем, грибами, влажным мхом. Под ногой хрустнула ветка. Косуля на полянке насторожилась, подняла голову, но не убежала. Он напевает какую-то мелодию, сначала в полголоса, потом все громче и громче. Он поет. Поет? Да, он поет. Песня звучит именно так, как он себе и представлял. Она из какой-то партитуры, что он когда-то играл на органе. То есть внутренняя музыка, оказывается, ничем не отличается от той, которую мы слышим. Слова поначалу застревают в гортани, как будто удивляясь своему появлению на свет, но в конце концов он говорит громко и внятно, обращаясь к самому себе. «Я Эркюль», — говорит он, — «Эркюль Барфус. Я когда-то был глухонемым карликом, уродом, но теперь я вырос и научился говорить. Я самый обычный человек, ни красавец и ни урод, я такой же, как все». Кто-то позаботился, наконец, чтобы я достиг задуманных размеров. Земля стала суше. Появился песок. Тропинка змеится вдоль низкорослых сосен. Его окружают звуки леса, тихое похрустывание, поскрипывание, глухой стук падающих то и дело шишек, птичье пенье. Он даже представить себе не мог, что в мире так много разных звуков, что нечто невидимое и неосязаемое, звуки, может настолько заполнять бытие. Он вдруг чувствует явственный запах соленой воды и водорослей. Вот тропинка повернулась на запад, он поднимается на холм, и ему открывается море, почти неподвижное, сверкающее под солнцем море. Ленивые волны лижут берег, море. Куда ни посмотри, он понимает, что он на острове. В отдалении на песчаной дюне сидит девушка. Он зовет ее по имени, но она не слышит. Он снова смотрит на свои красивые мужские руки, сухожилия у запястья, суставы пальцев. Да, точно, все на месте. Ногти, скорее серые, чем розовые. Черви вен на кисти. Теперь она увидела его и машет ему, чтобы он подошел. Он спускается по песчаному холму, но почему-то не приближается к ней. Ее словно отодвигают от него. Комар укусил его в спину. Он дернулся, потому что комар выбрал именно то место, которое он не мог достать ногами. Блохи всегда кусали его именно в это место, и зуд между уродливыми лопатками был особенно невыносим, потому что у него не было возможности почесаться. И тут он вспоминает, у него же есть руки. Он проводит ногтями по спине. Растительность исчезла, как и углубления, и каменистые наросты. Он начинает снова говорить — просто от радости. На память приходит изречение французского философа, услышанное им когда-то от Барнабю Вильсона. «Счастье — сон, страдание — реальность». Философ был неправ. Все как раз наоборот, добавляет он вслух своим высоким, гортанным, нет,